«Не пойти ли нам сегодня вечером в оперу?» — предложил он. «Ну что ж, если ты хочешь». Как бы то ни было, все-таки это утешение, что вот он, хоть и ненадолго, здесь с нею. «Конечно, хочу, и именно с тобой», — отвечал он. «В конце концов, ведь ты моя жена, и ты здесь хозяйка. И как бы ты сейчас ко мне ни относилась, мы должны держать себя так, чтобы люди думали, что у нас все благополучно. Повредить это никому из нас не повредит, а помочь может обоим. Видишь ли, Эйлин», — дружески продолжал он, — «после всех этих историй в Чикаго мне теперь остается одно из двух. Либо бросить все дела в наших краях и удалиться на покой, что мне, по правде сказать, вовсе не улыбается, либо попробовать заняться чем-то совсем в другом роде и где-нибудь подальше отсюда. Мне, знаешь, что-то совсем не хочется умирать заживо». «Это ты-то умирать заживо?» — иронически глядя на него, воскликнула Эйлин. «Действительно похоже на тебя. По-моему, ты любого мертвеца не только на ноги поставишь, но он у тебя еще побежит вскачь». Каупервуд улыбнулся. «Ну, так или иначе, — продолжал он, — пока я слышал лишь о двух более или менее интересных возможностях. Это предполагаемая постройка метрополитена в Париже, что меня не очень привлекает, и затем...» Тут он умолк и задумался, а Эйлин внимательно смотрела на него и глазам своим не верила. «Неужели это был не сон? И нечто в этом же роде в Лондоне. Так вот я и думаю... Хорошо бы туда поехать и посмотреть на месте, как у них там обстоит дело с подземкой». Не успел он договорить, как Эйлин, сама не зная почему, может быть, тут было нечто вроде телепатии или гипноза, внезапно оживилась и просияла, словно почувствовав что-то неожиданно интересное для себя. «А что?» — сказала она. «Мне кажется, это довольно заманчивая перспектива. Но если ты действительно собираешься заняться новым делом, надеюсь, на этот раз ты постараешься оградить себя заранее от всяких неприятностей и скандалов. А то ведь за что бы ты ни взялся, сейчас же впутываешься в какую-нибудь ужасную историю. То ли ты сам их устраиваешь, то ли они возникают сами собой». «Да», — продолжал Каупервуд, не обращая внимания на ее последние слова. «Так вот, я думаю, если мне ничего более заманчивого не подвернется, я, пожалуй, попробую прощупать почву в Лондоне. Одно только неприятно. Я слышал, что англичане очень недоброжелательно относятся ко всяким американским предприятиям. А если это так, то вряд ли мне удастся там зацепиться, особенно после этого дурацкого скандала в Чикаго».